Год 3018. Числа, события. Апрель 12. Гэндальф приходит в Хоббитон. Июнь 20. Саурон нападает на Озгилиад. Побег Горлума. 29 июня. Встреча Гэндальфа с Радагастом Бурым. Июль 4. Боромир выходит из Минастерита. 10. Гэндальф пленен Саруманом в Изенгарде. Август. Все следы Горлума потеряны. Видимо, он скрывается в Мории, находит дорогу к западным воротам, но не может их открыть. Сентябрь. 18. Гэндальф покидает Изенгард. Черные всадники пересекают броды Изена. 19. Гэндальф приходит в Эдорас. Теоден велит ему уйти, позволив выбрать любого коня. 21. Маг выбирает сполоха. 22 сентября. К вечеру черные всадники достигают Сарнского брода и прорываются через заставу следопытов. Гэндальф приручает сполоха. 23. Перед рассветом четверо всадников проникают в Шир. Остальные оттесняют следопытов и возвращаются следить за Зеленопутьем. В сумерках черный всадник появляется в Хоббитоне. Фродо уходит из засумок. 24 сентября. Гэндальф пересекает Изен. 26. Фродо попадает к Тому Бомбадилу. 27. Гэндальф пересекает Седонну. Фродо проводит у Бомбадила вторую ночь. 28. Хоббиты в упокоище. Гэндальф у Сарнского брода. 29. Фродо приезжает в Брыль. Гэндальф навещает Хэма Гэнджи. 30 сентября. Рано утром совершаются нападения на Кривражки и на трактир в Брыле. Фродо покидает Брыль. К вечеру в Брыль приезжает Гэндальф. Октябрь. 1. Гэндальф покидает Брыль. 3. Ночью на Завитере он отбивает нападение черных всадников. 6. Ночной налет на лагерь у Завитери. Фродо ранен. 9. Глорфиндейл выезжает из Дольна. 11 октября. Глорфиндейл встречается с всадниками у моста через Седонну. Всадники отступают. 13. Фродо переходит мост. 18 октября. Глорфиндейл встречает Фродо. Гэндальф приезжает в Дольн. 20. Встреча с черными всадниками у брода через Бруинен. 24 октября. Фродо просыпается в Дольне. Ночью приезжает Боромир. 25. Совет у Элронда. Декабрь. 25. Отряд хранителей покидает Дольн. Год 3019. Январь. 8. Отряд достигает благодатных кущ. 11-12 января. Снежная буря на Карадрасе. 13. Перед рассветом нападение волколаков. Вечером отряд подходит к западным воротам Мории. Горлум начинает следить за хранителем. 14 января. Ночевка в 21-м чертоге. 15. Гэндальф падает в Марийский ров. Отряд прорывается и выходит к Нимродели. 17. Отряд входит в Лориен. 23 января. Гэндальф преследует Барлога до вершины Зирак-Зигиль. 25. Гэндальф побеждает Барлога и уходит. Его тело лежит на вершине. Февраль. 14. Зеркало Галадриэль. Гэндальф возвращается к жизни. 16. Хранители покидают Лориен. Горлум с западного берега видит отплытие. 17 февраля. Гвайхир приносит Гэндальфа в Лориен. 23. Ночное нападение на лодке возле Сарн-Гебира. 25 февраля. Отряд останавливается в Порт-Галене. Сражение у Изенских бродов, в котором погибает Теодред, сын Теодена. 26. Отряд распадается. Смерть Боромира. Мериадок и Перегрин попадают в плен. Арагорн начинает погоню. Йомеру докладывают об орде орков, спустившейся с Эминмайл. Фродо и Сэм на восточных отрогах Эминмайл. 27 февраля. Йомер, вопреки приказу Теодена, пускается в погоню за орками. 28. Йомер настигает орков возле леса Фангорна. 29. Мерри и Пиппин спасаются и встречают Фангорна. Рохирримы уничтожают орков. Фродо встречается с Горлумом. Фарамиру видится погребальный челн Боромира. 30 февраля. Начинается совет энтов. Йомер встречается с Арагорном. Март. 1. Фродо идет через гиблые болота. Арагорн встречается с Гэндальфом Белым. Они отправляются в Эдорас. Фарамир выходит из Минас Тирита на разведку в Итилиен. 2. Фродо пересекает болото. Гэндальф приходит в Эдорас и исцеляет Теодена. Рохирримы выступают против Сарумана. Вторая битва у Изенских бродов. Поражение Эркенбранда. Оканчивается совет энтов. Энты выступают на Изенгард. 3 марта. Теоден приходит в Хельмову Падь. Начинается сражение при Хорне. Энты разрушают Изенгард. 4. Гэндальф и Теоден отправляются в Изенгард. Фродо достигает пустошей Мораннона. 5 марта. Разговор с Саруманом в Ордханке. Над лагерем появляется крылатый Назгул. Гэндальф с Перегрином уезжают в Минас Тирит. Фродо возле Мораннона. 6. Арагорн встречает отряд дунаданов. Теоден выходит в Харрог. 7. Фарамир встречается с Фродо. Арагорн приезжает в Харрог. 8 марта. Арагорн вступает на путь мертвых и в полночь достигает камня Эреха. Фродо покидает Хеннет-Аннун. 9. Гэндальф приезжает в Минас Тирит. В сумерки Фродо подходит к Моргульской дороге. Теоден в Дунхарге. Из Мордора поднимается тьма. 10. Не рассвело. Рохирримы выступают в поход. Гэндальф спасает Фарамира у ворот Минас Тирита. Арагорн пересекает Рингло. Войска Мораннона входят в Анориен. Фродо минует перекресток и наблюдает выход войск Моргула. 11 марта. Горлум встречается с Шелоб. Потом видит Фродо спящим и едва не раскаивается. Денетор посылает Фарамира в Осгилиад. Арагорн вступает в Лебеннин. Орки атакуют Лориен и восточный Рохан. 12. Горлум приводит Фродо в логово Шелоб. Арагорн идет к Пеларгиру. Энты уничтожают орков, вторгшихся в Рохан. 13 марта. Фродо схвачен орками на Кирит-Унгол. Пеленнор разрушен, Фарамир ранен, Арагорн врывается в Пеларгир и захватывает флот Теоден в лесу Друадана. 14. Сэм находит Фродо, Минас Тирит в осаде. Лесной народ показывает Рохирримам дорогу к Минас Тириту. 15 марта. На рассвете король-чародей разбивает ворота Минас Тирита. Денетор сжигает себя на костре. Звучат рога Рохирримов. Битва в Пеленноре. Пал Теоден. Развоплощен король-призрак. Арагорн поднимает стяг Арвен, Фродо и Сэм уходят из крепости. Сражение в сумеречье. Трандуил отбрасывает силы Долгулдура. Вторая атака на Лориен. 16. Совет военачальников, Фродо смотрит на Роковую гору. 17 марта, сражение на севере. Король Бранд и царь Дайн Железностоп погибают. Гномы и люди укрываются в Эреборе. Гора осаждена. Шаград приносит плащ, кольчугу и меч Фродо в Барад-дур. 18. Войска Запада выходят из Минас-Тирита. Фродо и Сэм идут в колонне орков к Удуну. 19 марта. Войска Запада подходят к Моргульской долине. Фродо и Сэм идут по дороге к Барад-дуру. 22. Фродо и Сэм поворачивают к Роковой горе. Третья атака на Лориен. 23. Войска минуют Итилиен. Арагорн разрешает слабодушным вернуться. Фродо и Сэм оставляют лишние вещи, доспехи и оружие. 24. Фродо и Сэм у подножия Ородруина. Войска Запада подходят к Мораннону. 25 марта. Фродо и Сэм в огненной пещере. Горлум с кольцом падает в недра вулкана. Конец Барад-дура, конец Саурона. После падения Саурона тьма рассеялась, и войска врага обуяли страх и отчаяние. Орки Долгулдура трижды штурмовали Лориен, но сила благословенных земель была столь велика, что без Саурона взять Лориен не удалось. Леса на границах сильно пострадали, но атаки были отбиты, а когда развеялась завеса тьмы, Келеберн во главе большого отряда переправился через Андуин и взял Долгулдур. Галадриэль обрушила стены крепости. На севере также шла война. Враги вторглись во владение Трандуила. Были большие пожары и разрушения, но в конце концов Трандуил одержал победу. В день эльфийского Нового года Келеберн и Трандуил встретились в сердце леса и переименовали Сумеречье в Эрин-Ласгален, Ясный лес. Северная его часть вплоть до Лесного Нагорья отошла к владениям Трандуила, а южная стала зваться Восточным Лориеном. Срединные леса отошли к Бьорнингам и лесовикам. Однако, когда Галадриэль ушла за море, Келеберну наскучили его владения, и он удалился в Дольн, где еще жили сыновья Элронда. Лесные эльфы долго жили в Ясном лесу, а вот Лориен скоро опустел. Примерно в то время, когда был осажден Минас-Тирит, враги вторглись во владения Бранда. К нему на помощь пришли гномы из Эребора, и у подножия горы была великая битва. Она продолжалась 3 дня, и в ней пали король Бранд и царь Дайн Железностоп. Востаки победили, но многие люди и гномы укрылись в Эреборе. Вести о великих победах на юге придали осажденным мужество и помогли разбить врагов. Из востаков уцелели немногие. Они бежали на восток и больше не беспокоили Эсгарот. Королем стал Бард II, а царем под горой Торин III Твердошлем, сын Дайна. Их посольства присутствовали на коронации короля Элиссара, и в дальнейшем их владения пользовались его покровительством. Даты основных событий от падения Барад-дура до окончания Третьей эпохи. Год 3019. 1419 по летоисчислению Шира. Март 27. Бард II и Торин III Твердошлем оттесняют врагов от Эсгарота. 28. Келеберн переходит Андуин, штурм Долгулдура. Апрель. 6. Встреча Келеберна и Трандуила. 8. хранителей славят на лугах Кормаллена. Май 1. Коронация Арагорна. Элронд и Арвин выезжают из Дольна. 8. Йомер и Йовин отъезжают в Рохан с сыновьями Элронда. 20 мая Элронд и Арвен приезжают в Лориен. 27 свита Арвен покидает Лориен. Июнь, 14 сыновья Элронда встречают и сопровождают Арвен в Эдорас. 16 Элронд с сыновьями и Арвен выезжают в Гондор. 25 король Элиссар находит молодое белое древо. 30 июня Арвен приезжает в Минас Тирит. Венец лета, свадьба Арагорна и Арвен. Июль, 18 Йомер возвращается в Минас Тирит. 19 погребальный поезд Теодена отправляется в Эдорас. Август, 7 погребальный поезд прибывает в Эдорас. 10 погребение короля Теодена. 14. Гости прощаются с королем Йомером. 22 августа они прибывают в Изенгард и здесь расстаются с королем Запада. 28 они едут дальше и встречают Сарумана. Саруман поворачивает в Шир. Сентябрь. 6. Мудрые и хоббиты возле гор Мории. 13 сентября Келеберн и Галадриэль расстаются с ними и направляются в Лориен, остальные держат путь в Дольн. 21 возвращение в Дольн. 22 сентября 129 день рождения Бильбо. Саруман приходит в Шир. Октябрь 5 Гэндальф и хоббиты покидают Дольн. 6 они переправляются через Бруинен. Фродо не здоровится. 28 октября вечером они прибывают в Брыль. 30 отъезд из Брыля. К ночи путешественники достигают Брендидуинского моста. Ноябрь 1 хоббитов арестовывают в Дрягве. 2 хоббиты приходят в Уводье и поднимают Шир. 3 ноября сражение в Уводье и уход Сарумана. Конец войны кольца. Год 3020. 1420 по летоисчислению Шира. Год великого благоденствия. Март 13. Фродо заболевает. Годовщина ранения в логове Шелоб. Апрель 6. На праздничной поляне расцветает Меллорн. Май 1. Свадьба Сэма и Рози. Венец лета. Фродо отказывается от должности мэра. Сентябрь 22. 130-й день рождения Бильбо. Октябрь 6. Фродо снова болен. Год 3021. 1421 по летоисчислению Шира, последний год третьей эпохи. Март 13. Фродо снова болен. 25. У Сэма родилась дочь Эланор Прекрасная. В этот день по гондорскому летоисчислению начинается четвертая эпоха. Сентябрь 21. Фродо и Сэм выезжают из Хоббитона. 22. В Залесье они встречаются с хранителями колец. 29. Они прибывают в Серебристую гавань. Фродо и Бильбо уходят за море вместе с тремя хранителями. Конец третьей эпохи. Октябрь. 6. Сэм возвращается в Засумки. Последующие события из жизни членов Братства Кольца. Даты даны по летоисчислению Шира. Годы. События. 1422. С началом этого года начинается четвертая эпоха, однако летоисчисление в летописном своде Шира остается прежним. 1427. Сэм избран мэром. Перегрин женится на Бриллиане из глубокого распадка. Король Элиссар издает эдикт, воспрещающий людям появляться вшире, и объявляет его свободной землей под покровительством скипетра Севера. 1430 год. У Перегрина рождается сын Фарамир. 1432. Мериадок Великолепный становится хозяином Заскочья. Король Йомер и Йовен Ителиенская присылают ему богатые дары. 1434. Перегрин становится Таном. Король Элиссар назначает Тана, хозяина Засумок, и мэра советниками Северного княжества. Сэм во второй раз избирается мэром. 1436. Король Элиссар едет на север и некоторое время живет у озера Дрема. Возле Брендидуинского моста он встречается с друзьями, дарит Сэму звезду Дунаданов, а Эллонор становится фрейлиной королевы Арвен. 1441 год. Сэм становится мэром в третий раз. 1442. Сэм, Рози и Эллонор приезжают в Гондор и некоторое время живут там. 1448. Сэм становится мэром в четвертый раз. 1451. Эллонор Прекрасная выходит замуж за Фастреда из Страфхольма в Западном Кроме. 1452 год. По велениям короля Западный Кром отходит к Ширу. Многие хоббиты переселяются туда. 1454. У Фастреда и Эллонор рождается сын Эльфстан Дивный. 1455. Сэм становится мэром в пятый раз. По его просьбе Тан делает Фастреда стражем Западного Крома. Фастред и Эллонор поселяются в недовышках на башенных холмах, где их наследники живут много поколений. 1462 год. Сэм становится мэром в шестой раз. 1463. Фарамир Тук женится на Златке, дочери Сэма. 1469. Сэм становится мэром в седьмой и последний раз. В 1476 году, к моменту окончания службы, ему 96 лет. 1482. Умирает Рози. 22 сентября Сэм выезжает из Засумок. Он навещает Эллонор и передает ей алую книгу. Видимо, от Эллонор пошла легенда о том, что после их последней встречи Сэм ушел в Серебристую гавань, откуда последним из хранителей отправился за море. 1484 год. Король Йомер приглашает Мериадока к себе. Мэри исполнилось 102 года, но он по-прежнему крепок. Они с Таном Перегрином передают дела сыновьям и покидают Шир, чтобы больше не возвращаться. Той же осенью король Йомер умирает. Перегрин и Мериадок уезжают в Гондор, где мирно оканчивают свои дни. Похоронены они среди властителей Гондора. 1541 год. 1 марта ушел король Элиссар. После его смерти Леголас в Ителиене строит корабль и уходит вниз по Андуину и дальше за море. Говорят, вместе с ним ушел гном Гимли. С их уходом в Среднеземье кончается история Братство кольца.